Глава 23. Новое испытание. Момент высшего душевного подъема неизбежно сменяется некоторой подавленностью. Спать я лег с осознанием одержанной победы. Пробуждение мое, однако, было не столь безоблачным. Я вдруг ясно осознал, с какими трудностями предстоит мне столкнуться в скором будущем. Правда, мое внезапное озарение, кажется, обеспечивало Белли безупречное алиби. Нужно только твердо стоять на своем, и тогда пусть кто-нибудь попробует обвинить ее. Тем не менее, я чувствовал, что должен быть начеку. Пуаро не из тех, кто легко сдает свои позиции. Так или иначе, он приложит все усилия, чтобы взять верх, причем сделает это с присущей ему ловкостью именно в тот момент, когда я меньше всего этого ожидаю. Утром мы встретились с ним за завтраком, как ни в чем не бывало. Мой друг, очевидно, пребывал в самом благодушном настроении, однако я заметил в его поведении некоторую сдержанность. Это было что-то новое. Я сообщил ему, что намерен после завтрака отправиться на прогулку. Коварный огонек мелькнул в глазах Пуаро. «Если вы хотите разузнать что-либо, то не стоит утруждать себя. Я могу снабдить вас исчерпывающей информацией. Крошки Далси Белла расторгли контракт и отбыли в неизвестном направлении». «Вы знаете это, наверное, Пуаро?» «Можете на меня положиться, Гастингс. Первое, что я сделал сегодня утром, так это навел справки. В конце концов, чего еще вы ожидали?» И впрямь, учитывая все обстоятельства, ничего другого предполагать не приходилось. Сандрильоне воспользовалась той возможностью, которую я ей предоставил, и, конечно же, поспешила ускользнуть от своего преследователя. Собственно, именно этого я и добивался. Тем не менее, я сознавал, что вокруг меня смыкается кольцо новых трудностей. Я был лишен всякой возможности сообщаться с Беллой, а ведь ей крайне важно было знать, какая спасительная для нее мысль так счастливо пришла мне в голову, и как я собираюсь теперь воздвигать оборонительный рубеж. Разумеется, она могла бы попытаться послать мне весточку, но, видимо, это маловероятно. Ведь она понимает, что такой шаг крайне рискован. Пуаро может перехватить письмо и снова напасть на ее след. Единственное, что ей остается сейчас, это бесследно исчезнуть. Однако, чем же заняты мысли Пуаро? Я испытующе всматривался в него, а он с невинным видом рассеянно глядел куда-то в пространство. Но уж слишком безмятежный, слишком безразличный вид был у него, и это настораживало меня. Я знал по опыту, чем простодушнее выглядел Пуаро, тем более опасные для его противников планы зрели у него в голове. Его подчеркнутое спокойствие вызывало во мне тревогу. Заметив мой обеспокоенный взгляд, он добродушно улыбнулся. «Кажется, вы озадачены, Гастингс. Вероятно, вас удивляет, что я не кинулся в погоню за мисс Дьювин?» «Ну, в общем, да. Будь вы на моем месте, вы бы, конечно, именно это и сделали. И я вас понимаю. Однако я не из тех, кто мечется туда-сюда и ищет иголку в стоге сена, как говорят у вас в Англии. Нет уж». «Гоняться за мадемуазель Беллой Дьювин я не намерен. Никуда она от меня не денется. Когда надо будет, найду. А пока можно и подождать». Я недоверчиво смотрел на него. А что, если он старается усыпить мою бдительность? И все-таки даже сейчас он остается хозяином положения, раздраженно думал я. Чувство превосходства, которое зародилось было во мне по отношению к моему другу, понемногу улетучивалось. Правда, мне удалось помочь Белле бежать. К тому же я придумал блестящий ход, обеспечивающий ей непровержимое алиби, однако тревожные мысли не давали мне покоя. Подчеркнутая невозмутимость Пуаро рождала в моей душе дурные предчувствия. «Вероятно, — начал я робко, — мне не следует интересоваться вашими планами. Я ведь утратил это право». «Ничуть не бывало. Я не скрываю своих намерений. Мы немедленно возвращаемся во Францию». «Мы?» «Я не оговорился. Именно мы. Вы ведь не захотите выпустить папашу Пуаро из поля зрения, правда? Или я ошибаюсь, мой друг? Разумеется, вы можете остаться в Англии, если пожелаете. Остаться? Ну уж нет, он попал, как говорится, не в бровь, а в глаз. Действительно, я не должен упускать его из виду. Уж если я теперь не могу рассчитывать на его доверие, то хотя бы должен следить за его действиями. Единственный, кто мог быть опасен для Беллы, так это Пуаро. Ни Жиро, ни французская полиция не интересовались ею. Стало быть, я не должен спускать с него глаз, чего бы мне это ни стоило. Пуаро внимательно наблюдал за мной, видимо, прекрасно понимая ход моих мыслей, потом удовлетворенно кивнул. «Ну как? Разве я не прав? Вы ведь все равно будете следить за мной, да еще устроите, упаси Боже, какой-нибудь глупый маскарад, с вас станется. Наклеите бороду, например. Причем за версту будет видно, что она фальшивая. Меня бы крайне огорчило, если бы над вами стали потешаться. Потому я предпочитаю, чтобы мы поехали во Францию вместе». «Пожалуй, я не прочь. Но я хочу честно предупредить вас. Знаю, вы мой противник. Ладно, согласен, это меня немало не тревожит. Если все будет честно и благородно, я не прочь». «Ох уж эти англичане с их, в кавычках, честной игрой. Ну хорошо, теперь ваша щепетильность удовлетворена, и мы можем немедля отправиться в путь. Времени терять нельзя. В Англию мы съездили не зря, я вполне удовлетворен, узнал все, что хотел», — говорил Пуаро самым беззаботным тоном, однако мне послышалась в его словах скрытая угроза. «И все же...» — начал я и запнулся. «Что все же? Вы ведь довольны ролью, которую играете теперь, так ведь? Ну а я... мне предстоит заняться Жаком Рено». «Жак Рено...» Я содрогнулся, когда Пуаро произнес это имя. Я совсем забыл о нем. Жак Рено, томящийся в тюрьме. Жак Рено, над которым нависла тень гильотины. Моя роль в его судьбе предстала во всем ее зловещем свете. Я могу спасти Беллу, да, но какой ценою? Обрекая на смерть ни в чем не повинного юношу, я с ужасом отогнал от себя страшную мысль. Этого нельзя допустить. Жак Рено должен быть оправдан. Разумеется, его оправдают. Однако леденящий ужас вновь охватил меня. А если не оправдают? Что тогда? Могу ли я взять такой грех на душу? Какая страшная мысль! Неужели дойдет до этого? Неужели мне придется выбирать, Белла или Жак Рено? Сердце побуждало меня спасать девушку, которую я люблю, чего бы мне это ни стоило. Но ведь цена — чужая жизнь. А это меняет дело. А что скажет сама Белла? Я вспомнил, что в разговоре с ней ни словом не обмолвился об аресте Жака Рено. Она еще не знает, что ее бывший возлюбленный в тюрьме и обвиняется в жесточайшем преступлении, которого не совершал. Как она поведет себя, когда ей все станет известно? Пожелает ли спасти себя ценой его жизни? Конечно, она не должна совершать безрассудных поступков. Возможно, и даже, наверное, Жака Рено оправдают и без ее участия. Ах, хорошо бы. А если нет? Ужасный вопрос, на который невозможно дать ответ. Но ведь Сандрильоне не грозит самое страшное наказание. У нее же совсем иные мотивы преступления. Она могла совершить его в порыве ревности, не владея собой. Ее юность и красота, конечно, тронут присяжных. Правда, пострадал не Жак Рено, а его отец. Однако мотивы убийства от этого не меняются. Но в любом случае, сколь бы снисходителен ни был приговор суда, долгого тюремного заключения ей не миновать. Нет, необходимо защитить Беллу и в то же время спасти Жака Рено. Я плохо представлял себе, как это сделать, и все свои надежды возлагал на Пуаро. Уж он-то знает. Так или иначе, он сумеет спасти ни в чем не повинного юношу. Он должен найти какую-нибудь зацепку. Вероятно, это будет нелегко, но Пуаро справится с этим. И Белла останется вне подозрений, и Жака Рено оправдают. Как-нибудь все уладится. Снова и снова успокаивал я себя, но в глубине моей души таился страх.